Катастрофа. День 41. Сент-Джордж, Джорджия. 12 июля 2010 года. Урок, полученный нами во Флориде, пошел впрок. Больше мы не останавливались в каких бы то ни было помещениях. Лучшее место сейчас – это открытое и глухое место. Желательно с деревьями, потому что одержимые по деревьям лазать не умеют. А нам только дай. Кое-что становилось на свои места. Впервые за все время пути открылась тайна. Возможно, не вся, возможно, это только маленький кусочек проклятой, убившей все человечество тайны. Возможно, я просто напридумывал многое для себя, но все же кое-что я теперь понимал. Наркотики. Версия с наркотиками идеально ложилась на суть происходящего и многое объясняла. Каким образом получилось так, что взбесились очень многие и в огромном количестве мест одновременно? До этого я грешил на лекарства, тем более, что мы имели дело с фармацевтической компанией. Но не давал покоя вот какой вопрос. Ведь больных не так уж и много, а распространение лекарств – дело не быстрое. Выпущенные лекарства, по моему разумению, должны попасть на склад компании, потом с него отправиться на склад аптечной сети, потом его развезут по отдельным аптекам, потом его раскупят и когда-то примут. Даже если предположить, что одновременно было заражено не одно наименование лекарства, много, все равно не получалось. Должны были заражаться самые ходовые позиции лекарств, безрецептурные. Все ли из тех, кто купит, обязательно выпьют это лекарство сразу? Не все. А в небольшие города оно и вовсе дойдет не скоро. Так как же тогда заразились люди? А вот если предположить, что в заражении участвовали не только лекарства, но и наркотики, все становится на свои места. Наркоман, если так подумать, очень уязвимая мишень. Их много, они неразборчивы, опасаясь ломки, они вколют себе все что угодно. Они не пойдут к врачу, пока не почувствуют себя совсем плохо. Они есть везде, в каждом городе, в каждом штате, в каждой проклятой дыре. В мире полно чертовых наркоманов. Причем основных точек, откуда распространяются по всему миру наркотики, только две. Это Афганистан, который полностью перехватили сомнительные лавры мирового центра производства героина у Золотого треугольника. И это Центральная и Латинская Америка. Колумбия, Боливия и тому подобные страны. Если мы правильно идентифицировали того, кто стоит за всем этим, у него должны были остаться преотличнейшие связи в Центральной и Латинской Америке. А в Афганистане связи навести легко, нужны только деньги. В тех мутных от крови и грязи водах ловят рыбку очень многие. Стоит ли удивляться еще одному рыбаку? И никто даже не подумает, что этот рыбак ни много ни мало хочет убить весь мир. Такое просто в голову не придет нормальному человеку. Мы живем в цивилизованном обществе, в цивилизованной стране, и наивно полагаем, что не найдется психа, который бы добился всего в жизни, а потом решил бы все это разрушить к чертовой матери. Однако же такой псих нашелся. Отдыхать на свежем воздухе летом в этих местах – занятие не из приятных. Все дело в жаре. Здесь жара уже не влажная, как во Флориде, а сухая и выпивающая из тебя все соки. Думаешь только о том, как бы заснуть на такой жаре с автоматом в руках и в умершем, разорванном живыми мертвецами на части мире. Потому что ночью надо будет вести машину, дорезив в глазах смотреть на дорогу, пытаясь найти опасность, прежде чем она найдет тебя. Если сейчас не поспать, то ночью ты действовать не сможешь. За то время, пока мы путешествовали, мы не видели ни одной живой души. Живых без души видели и убивали, а вот живые души стали дефицитом в этом мире. Возможно, их было больше днем. Не может быть, чтобы здесь не сохранились живые, вооруженные и отбившиеся от первого натиска одержимых люди. Но если такие и сохранились, они тоже должны были научиться соблюдать осторожность, не светиться и не подставлять себя под пули. Они, как и мы теперь, чужие в оккупированной врагом стране. Только дважды, путешествуя по проселочным заброшенным дорогам, улавливали признаки жизни впереди и сразу уходили в сторону. Один раз даже приходилось проехать собственными же следами несколько миль, чтобы уйти на другую сторону. Старина Бас тогда еще был жив. Словно кто-то толкнул меня в спину, заставил открыть глаза. Первая мысль – одержимый. Чтобы не упасть, я привязал себя шнуром к стволу дерева. Сейчас этот шнур мешал, и я развязал его. И понял, что слышу. Звук автомобильного двигателя. Автомобиль, явно грузовик, двигался по дороге явно в нашу сторону. А в нынешние неспокойные времена это могло значить только одно – у нас серьезные неприятности. Это был М-900А2. Старый, еще 80-х годов, грузовик Национальной гвардии, переданный туда, когда армия переходила на бескапотники. Потом, кстати, в Ираке такие грузовики пришлось расконсервировать. Потери от фугасов на бескапотниках оказались выше. Сопровождал грузовик старый «Хаммер» самых первых серий, без пулемета и, похоже, даже без люка для его установки. Почти что разъездной автомобиль. Тогда мы, ничтоже сумнявшись, считали, что ни пулемет, ни броня, способная выдержать пулеметный обстрел и подрыв фугаса, «Хаммеру» ни к чему. Все готовились к танковым броскам, к эпическим сражениям. Реальность уже оказался фугас на дороге и подлый выстрел из-за угла. Мысленно я похвалил себя и остальных. Съезжая с дороги, чтобы устроиться на дневку, мы не поленились, вернулись обратно и уничтожили следы. А сами машины загнали в лесок так далеко, как только было можно. Да еще и замаскировали припасенными сетями, взятыми в Херлбертфилд. Сейчас перед нами была поляна. До грузовика и «Хаммера» было метров 300. А эти, не знаю уж кто там, явно собирались пробыть здесь какое-то время. Черт, неужели все-таки заметили? Сам съезд с дороги мы как могли замаскировали. Но не засыпать же оставшуюся колею, а она хоть и еле заметная, почва сухая, все-таки осталась. Часть оружия была в машинах. Замену той, в которой был убит Микс, мы так и не нашли пока. Приходилось ехать на ней же, кое-как прибравшись, но часть была с нами. Эрма и пистолет у меня, М-24 и пистолет-пулемет у майора, винтовка с подствольником и пистолет у сержанта. Этого вполне хватало, чтобы отбиться от одержимых, даже если они придут сюда целой стаей. Но хватит ли этого, чтобы отбиться от пехотного отделения? 12 человек. Больше, чем пехотное отделение. Тот, кто формировал группу, не был ни военным, ни национальным гвардейцем. Иначе бы в группе было ровно столько человек, сколько и предписано иметь по уставу. Оружие не достали, а получили. Может быть, разграбили арсенал, но то маловероятно. У всех винтовки М-16А2. Ни одного пулемета, ни одной снайперской винтовки, ни одного подствольного гранатомета. Ни одного оптического прицела. Хотя после Афганистана в каждое отделение ввели два назначенных стрелка, у которых должна быть как минимум сам Р, а еще лучше М110 или М25. Но где-то уже успели оружием подразжиться. У всех по 2-3 самых разных пистолета, у троих полицейские пояса со снаряжением. Знают, что такое одержимые и как с ними бороться. У 9-х ружейные обрезы. Дисциплины нет. Машины остановили, постов не выставили, наблюдения за местностью не ведут. Несмотря на это, на всех, кроме одного, камуфляж, старый, еще не цифровой. Возможно, тот, кто в джинсах и кожаной куртке, командир. Видел я одного такого, в такой сраной дыре, что и не высказать. Там тоже командир от рядовых бойцов отличался темными очками, кожаной курткой и джинсами. Кожаная куртка обязательно. Очков и джинсов может не быть, но обязательно куртка. Четверо вышли, о чем-то начали трепаться у грузовика. Точно не военные. Военный бы отдал приказ. Хорошо, что они смотрят на обочину, не ищут никаких следов. Потом... О, черт. Стараясь двигаться как можно медленнее, я повернулся с винтовкой в сторону Асказьяна. Прицелился. Тот был к этому готов. Объяснил жестами, что он собирается делать. Помните фильм «Снайпер» с Томом Беренджером, один из немногих достоверных, почти без ляпов? Как там они общались без радиосвязи? Вот и мы будем общаться так же. Эфир могут слушать, тут могут быть и другие люди, кроме этих раздолбаев. Те, что не забывают следить за эфиром и могут быстро запеленговать левую станцию в своей зоне ответственности. Потом повернулся к Родерику. Тот был замаскирован хуже всех, но и его не найти, если специально не искать и не иметь опыта в поиске. У него не было нормального оптического прицела, но был ОКОК на его винтовке. С его помощью и пообщались. «Не стрелять. Если начнутся целенаправленные поиски, майор стреляет первым. Дальше свободная охота. Трое против 12. Если не сумеют сократить дистанцию, выбьем, но могут быть жертвы и среди нас. Конечно, вряд ли они догадаются стрелять, когда по ним откроют огонь из леса, что стрелять надо не на уровень человеческого роста, а выше. Но все равно пуля, она, знаете ли, дура». Тем временем эти отогнали машины с дороги, как будто тут интенсивное движение. Я бы на их месте не отгонял, чтобы не потерять время, если надо будет срочно сматываться. Двое начали раскладывать костер. Заставили меня понервничать. Могли пойти в лес по дрова. Но нет, что-то насобирали. На растопку плеснули бензином. Похоже, бандиты. Длинные хвосты, бороды, кто-то бритый наголо. Точно не национальные гвардейцы. Бандиты, но занятые не грабежом, а каким-то делом. Возможно, делом, которое им навязали откуда-то сверху, и которое не мешает им устанавливать здесь свои законы, наживаться на ком-то или на чем-то, грабить, разбойничать. Почему я сделал такой вывод? Да очень просто. Какого черта бандитам, деловым преступникам делать в такой глуши? Здесь же ничего нет, нечем поживиться. И если они все-таки добрались сюда, то значит, думают совсем не о поживе. Как по заказу появился одержимый. К моему удивлению, видно было плохо, но все же видно, одержимый выглядел каким-то уставшим, возможно, оголодавшим. Он плелся, спотыкаясь прямо по дороге. Увидев людей, машины, ускорился, но не сильно. Скорее, это было похоже на быстрый шаг, чем на бег. Огонь открыли сразу трое. Вставая на привал, командир не назначил дежурное огневое средство. Только двое догадались почистить оружие. Уже с первых выстрелов стало понятно, что как с дисциплиной, так и с состоянием материальной части у встреченного нами подразделения большие проблемы. У одного винтовка почти сразу дала осечку, и он не смог ее сразу устранить. Еще двое израсходовали по такой-то цели 11 патронов, прежде чем свалили. Потом один побежал к упавшему одержимому, трижды бахнул револьвер, потом он наклонился над убитым, возможно, чтобы проверить карманы. Тому, у кого заклинило винтовку, потребовалось не меньше 2 минут, чтобы привести ее в порядок. И то пришлось обращаться за советом к командиру. Интересно, а их винтовки вообще будут стрелять, если дойдет до этого? Они их хоть чистили? М-16, дама капризная. Точно, уголовники. Риска особого не было, они собрались около дороги и даже не следили за местностью. До нас им идти 500 метров. Просто так они этот путь не проделают, только если что-то заметят. О как, даже гадят, и то прямо у дороги, не отходя далеко в сторону. Возможно, боятся одержимых. Вопрос, какого хрена они тут встали, решился примерно через час. Послышалось завывающее хлопанье вертолетных лопастей. К нам летел вертолет. Первым делом я взглянул на небо, на крону деревьев, которая меня прикрывала от обнаружения сверху. Хоть и было неуютно, но пришел к выводу, что если не использовать приборы поиска, обнаружить визуально меня будет невозможно. А вот с машинами ситуация обстоит похуже, потому что их с воздуха прикрывает только маск-сеть. Если вертолет зависнет, он их обнаружит, даже визуально. Может быть, это вообще ловушка? Эти архаровцы — приманка, а в это время нас уже взяли на прицел? Но откуда? Если только смотреть через дорогу. Там лес, выше линии электропередачи. Чтобы отвлечь себя от тягостного ожидания вертолета, начал сектор за сектором просматривать места, где, возможно, засели снайперы, ожидающее, что мы раскроемся. Лес, деревья, лэб. Уже оборваны провода. Ничего. Чисто везде. Вертолет был старый, непривычный ястреб, а был еще однодвигательный, зеленый, не морской пехоты, а тоже Национальной гвардии, куда их списали долетывать ресурс. Вертолет был невооруженным, если не считать вооружением пулемет М-60 в дверном проеме, за которым дежурил пулеметчик. Не описывая круг, вертолет сразу пошел на посадку в центре поляны. Так вот почему они здесь остановились. Они ждали вертолет. Это удобная посадочная площадка. Двигаться было нельзя. Даже минимальное шевеление могло привлечь внимание пулеметчика, который показался мне опытным и бдительным, ни на секунду не прерывающим наблюдение за лесом, откуда могла грозить опасность. Опытными мне показались и те двое, что прилетели на вертолете. Средних лет, в камуфляже, с М4 и армейскими беретами. У одного был подствольный гранатомет, у обоих на плечах сохранились знаки отличия. Полевые, вышитые черными нитками. Один был сержантом, у второго знаки отличия я не рассмотрел. Разборка была недолгой. Выслушав того, что был в черной кожаной куртке, сержант сделал обманное движение, а когда бандит на это купился, зарядил ему отличный боковой в челюсть. Да так, что первым же ударом сбил бандита с копыт. Ни один из остальных бандитов не посмел вступиться за командира. Второй обернулся, замахал пилоту. «Улетай. Если эти двое организуют сейчас бандитов на прочесывание, да и пилот не успеет далеко улететь, нам придется очень скверно». 12 человек под командованием двоих профессионалов — совсем не то же самое, что 12 придурков без какого-либо командования. Но прочесывание они даже не подумали организовать. Построив в шеренгу сборное воинство, сержант выступил перед ними с короткой и убедительной речью. Убедительный, потому что в процессе разговора он повернулся и дважды выстрелил в голову тому уроду, который до этого осуществлял функции командира. Второй стоял чуть поодаль, оружие своего не касался, но не приходилось сомневаться в том, что дойди до бунта, и он его применит быстро и умело. Потом, забросив труп в кузов, даже это не забыли, решили не оставлять следов. Группа под командованием двоих новых командиров погрузилась в машины и отбыла дальше по дороге. Еще целый час мы сидели, не смея пошевелиться, опасаясь, что перед нами был разыгран спектакль. Потом, посовещавшись при помощи жестов и оптических прицелов, решили не рисковать и сидеть до темноты. Что это? Санитары леса? Группа по уничтожению одержимых? Ультраправые? В Джорджии их немало, у них есть и военная форма, и оружие, покупаемое на распродажах списанного военного имущества. Сброд уголовников, вовлеченных в операции теми, кто укрепился на заброшенной военной базе в центре страны. За кем они охотятся? Не за нами ли? Только когда стемнело, мы спустились на землю, завели машины. Остановились около того места, где новое командование наглядно продемонстрировало личному составу, как отныне будет караться нарушение приказов. Немного поискав, нашли гильзу. 9 мм. Гильза военного арсенала. Катастрофа. День 42. Джорджия. 121-я дорога. Национальная зона отдыха Биг Хаммок Стейт. Мост через Саванна Ривер. 13 июля 2010 года. Как и следовало ожидать, не имея достаточных сил и средств, чтобы контролировать крупные территории, не даже не имея сил на нормальное прочесывание, противник сосредоточил свои усилия на контроле ключевых объектов, таких как мосты на Саванна-Ривер. Их не обойдешь, не объедешь. Объезд можно было поискать, но что-то мне подсказывало, что посты, подобные тому, что мы видели, стоят везде. «Может быть, паромы?» — негромко сказал майор, когда мы наблюдали за постом, стоящим на мосту. «Сами верите, сэр?» «Действительно, если я хочу контролировать реку, я должен контролировать мосты. Часть, наверное, и вовсе взорвана, остальные под контролем». Два «Хаммера», на одном крупнокалиберный пулемет, еще на одном М240. Один бронированный в окраске пустыня. Перекрыты оба берега реки, но ни один автомобиль не загнан в капониры, ничем не защищен от снайперского огня. По правую сторону реки большая туристическая палатка и кострище. Там же передатчик и антенна связи. Сколько? Пока вижу пятерых. Двое у палатки, один на пулемете, один в машине. Еще один в машине, которая по нашу сторону. Я проверю противоположный берег. Держу пулеметчика. Лес здесь был густой, разросшийся, почти джунгли. Если снайпер хотел иметь возможность обстреливать мост и реку, ему нужно было найти позицию чуть ли не на самом берегу. Если бы у него было немного воображения, как у нас, он занял бы позицию как минимум в полукилометре от моста, по любую сторону от дороги. Он этого не сделал и в итоге оказался на прицеле. «Снайпер. Левее 20 от моста, на дереве. Гнездо из маскировочной сети. Целится по мосту». Асказьян чуть повернулся. «Наблюдаю. Винтовка, полуавтомат». «Лишнее не будет, ровно как и два «Хаммера», один из которых бронированный». «Предложение. Атакуем. Быстро и жестко. Потом уходим на трофеях». «Как?» «Вдвоем должны справиться. Родерик на подстраховке». «Вот в этом-то и проблема. Трое — это все-таки мало, если на нас две машины. И машины никуда не бросишь». «Может, отвлечем?» «А смысл? Так они почти что дрыхнут». «Я подумал, шестерых снять в раз самонадеянно, тем более что на моей винтовке нет глушителя. А одна машина еще и бронированная, ее, возможно, и Барретт не возьмет. Но и ничего лучшего не придумал». «Делаем. Я предупрежу Сарджа». «Добро». Насчет того, что Асказьяну не нужен второй номер, не нужно прикрытие, я и не сомневался. Ярдов 100 по лесу я преодолел ползком, потом, пригнувшись, побежал. Машины мы оставили за 1,5 мили, прежде чем идти на разведку. С ними остался Родерик. Теперь он нам нужен, как запасной стрелок. Лес был густой, кроны прикрывали землю, в некоторых местах довольно захламленный. Если смотреть с другого берега или с дороги, он просматривается не более чем на 30 ярдов. Бежать было приятно, я втянулся и теперь только отсчитывал темп, напевая простую песенку-считалочку, вбитую в память еще в армии. Шум, что-то упало, упало на землю, я едва услышал, но и этого едва было достаточно. Сейчас у всех, кто выжил, были глаза на затылке и палец на спусковом крючке. Если не стреляют, значит, либо это зверь, либо одержимый. Пистолет был уже в руке, я укрылся за стволом дерева, чтобы поставить между собой и возможной угрозой хоть какое-то препятствие. Одержимый, если это он, слишком туп, чтобы выбрать направление броска. Он потеряет время и даст возможность сделать выстрел. Ничего. Значит, поиграем. Я перебежал за следующее дерево, потом еще, смещаясь вправо и сокращая дистанцию. Там в деревьях что-то было. «Вы обнаружены. Выйти с поднятыми руками. На счет 3 открываю огонь. 2 уже было. Выйти с поднятыми руками». «Сэр, не стреляйте». «А это что за явление?» Передо мной был пацан от 12 до 14 лет от роду, в военной форме, самой настоящей, с камуфляжной панамой и даже с маскировочной сеткой, закрывающей, когда нужно, лицо. Лицо и руки грязные, чем-то перепачканные. На поясе 2 фляги, нож. «Ты кто такой?» Я сместился левее, прикрыл спину стволом дерева, на всякий случай. «Я кадет Гарри Вейн, сэр». «Кадет?» «Да, сэр». Пацан где-то обучался военному делу, так непринужденно и уместно вставлять в каждое предложение «сэр» гражданский не сможет. «Откуда ты?» «Военная академия Риверсайд, сэр. У нас были уроки по выживанию, сэр». «Черт, похоже на правду. Академия Риверсайд здесь и впрямь неподалеку имеется». «Вольно. Когда это было?» «Месяц назад, сэр. Прошло 40 дней». «И ты все 40 дней прожил в лесу, кадет?» «Да, сэр. Я не знаю, что происходит. Над лесом летают вертолеты. Там на мосту стреляли несколько раз». «Вольно, опусти руки. Ты видел нас?» «Да, сэр. Я не осмелился к вам подойти». «А вот мы тебя не видели, парень. И это не просто плохо. Это полная задница». «А еще кого ты видел? Ты видел сумасшедших?» «Да, сэр». «Они к тебе подходили? Подходили к тебе?» «Сэр, я отбился и убежал. У меня был нож, и я...» «Пошли. Иди впереди меня. Они кусали тебя?» Пацан помедлил. Кадет, отвечай, это очень важно. «Да, сэр». «Когда? Скажи мне, когда это было?» «В самом начале, сэр. Там был Майк, он с ума сошел. Я не знал, что делать. Он застал меня врасплох». «Майк, кто это?» «Кадет Майкл Финниган. Понимаете, мы были в одном отряде, сэр. Я не знаю, что произошло. Он с ума сошел». «Еще раз, кадет. Я с трудом мог заставить себя идти рядом с человеком, который вот-вот мог обратиться. Сознание того, что я несовместим, душу грело мало». «Когда это произошло? Отвечай только правду, не бойся. Это важно». «Я правду говорю, сэр. Это было в самом начале. Прошел уже месяц, даже больше». «Вот так вот. Видимо, Господь выбирает тех, кто должен спастись. Если это произошло месяц назад, и он до сих пор не обратился, не сошел с ума, объяснение этому могло быть только одно. Кадет Гарри Вейн несовместим. Он из тех, кому назначено спастись и строить новый дом на руинах разрушенного». «Сэр?» «Капитан Маршалл, я немного подумал и назвался не полицейским, а по своему старому месту службы. Оперативный отряд «Дельта». Рад знакомству, кадет». «Сэр, сейчас война, на нас напали, да?» Роскошный зеленый ковер из мха скрадывал шаги. «Мы уже почти пришли». «Да, кадет, на нас напали». Пацан на самом деле доставил нам немало хлопот. Просто связать его я не посчитал возможным. Во-первых, вывернется и убежит. Во-вторых, предательством это будет. Предательством пацана, который выбрал военный кадетский корпус, зная, что страна ведет войну, и если он хочет быть военным, ему придется воевать. Да и четвертый член группы, пусть на подхвате, но был нужен. Сейчас мы шли по лесу уже втроем. Родерик прокладывал путь. Оружие кадету я пока давать не рискнул и держал его постоянно в поле зрения. «Давай договоримся так. Сначала спрашиваю я, потом ты. Каждый говорит правду». «Хорошо, сэр». «Так как я старше по званию, первым вопрос задавать мне. Доложи, что ты увидел за время своих странствий. Что на той стороне реки? Почему ты говорил про летающие вертолеты? Когда это все началось?» «Сэр, это началось примерно 3 недели назад. Они что-то взрывали там дальше, на реке. Я слышал». «Мосты». «Постой, кадет. Чем ты питался все это время?» «Ну, сэр, я разведчик и должен уметь выживать в лесу. У меня были удочки, и я ловил рыбу. Потом я ее ел». «Сырой?» «Нет, сэр, у меня были спички. Я разжег костер и поджаривал ее. Меня никто не видел. Я знаю, как летают вертолеты». «В таких случаях не доверяют никому. Но неужели подослали 12-летнего пацана? Как и на чем они его купили?» «Ты лжешь, курсант», — спокойно сказал я. «Скажи правду. Это уже не имеет значения». «Ну, понимаете, сэр, это было запрещено, но я...» «Говори, что ты сделал. Ограбил кого-то?» «Да, сэр, там есть лавка. Я забрался туда и набрал еды. Я знаю, что не должен был этого делать, но мне совсем нечего было есть. Я не знал, что происходит. А рыбу я на самом деле ловил, сэр». Для такого пацана ограбление лавки и в самом деле тягчайшее преступление. Хотя в городах есть его сверстники, которые на это и внимания не обратят. Подумаешь, ограбил. «Как летают вертолеты?» 4 облета в день, сэр. Всегда в одно и то же время». «У тебя есть часы? Сколько до очередного?» «Меньше часа, сэр». «Что происходит на мосту? Ты что-то видел?» Пацан снова замялся. «Что ты видел, кадет? Это важно». «Сэр, они там убивали людей. Я сам видел. Там наши солдаты убивали людей. Сэр, они их убили, расстреляли и сбросили в воду». «Господи». «Успокойся, это переодетые. Они оделись в нашу форму, но они не наши. Теперь ты можешь задавать свой вопрос, кадет». И пацан задал мне вопрос, на который вряд ли кто-то сейчас нашел бы точный и полный ответ. «Сэр, что происходит?» «Происходит. Люди сошли с ума, кадет. Такие, как твой друг, который хотел тебя убить, они теперь везде. Но есть и другие, те, кто стоят на мосту». Несмотря на то, что я знал, что примерно ожидать от Асказьяна, место, где он затаился, я не нашел. Майор был старой и хитрой крысой, в лучшем смысле этого слова. Как только я ушел, он немедленно сменил позицию, чтобы его не застали врасплох. Поэтому нам осталось только ждать на месте, пока майор не решит, что безопасно, и не выйдет к нам. Решал, что безопасно он довольно долго, но все же вышел. «Через несколько минут облет», — предупредил я. «Отходим». Хоть я и сильно сомневаюсь, что облеты производятся со сканированием местности термооптикой, все же лишняя осторожность не помешает. Вертолет прошел, когда мы уже отошли, на средней скорости над излученной реки. По звуку — Белл, старый добрый Белл. Заслышав вертолет, мы повалились на землю все как один, прикрывая каждый свой сектор. Краем глаза я заметил, как действовал кадет, и мне это понравилось. Он упал сразу, как подрубленный, и замер. Он не боялся падения. Лучше испачкаться в грязи, лучше удариться обо что-то, чем испачкаться в собственной крови. «Господа, план действий по мосту. Там два Хамви, один из них бронированный. Это кадет Вейн, он поможет нам в планировании операции. Кадет давно находится в здешних лесах и кое-что о них знает». «Дальний разведывательный патруль?» — усмехнулся по-доброму без издевки майор. «Нечто в этом роде. Потом доведу. План действий — три варианта. Первое — снайперский огонь с нескольких позиций. Оружия у нас хватит. Второй — подбираемся как можно ближе. Третий — комбинация первого и второго». «Сэр, у нас двое снайперов», — сказал Родерик. «Логичнее выбирать первый вариант». «Логичнее — это логичнее», — возразил я. «Но меня беспокоит бронированный Хаммер. Нам нечем его пробить». «А Барретт?» — возразил Асказьян. «Сэр, вы уверены, что он возьмет броню? У нас нет бронебойных. А тот Хамви — афганский вариант. Он тонн 6 весит». Бронебойных патронов у нас и в самом деле не было. И в этом был виноват флот. То, что мы нашли на базе, все было под подозрением. Мы не могли рисковать тем, что винтовка взорвется у нас в руках. А флот, в отличие от армии, не закупал новых типов патронов калибра полдюйма, а использовал огромные старые запасы, оставшиеся еще со времен Вьетнама. Вот такие патроны нам и достались. Будь у нас бронебойные, я бы не переживал. «Тогда комбинация? А чем она поможет? Тогда у нас один стрелок будет рисковать, ему придется действовать в открытую. Сержант, ты сможешь подобраться незаметно к Хаммеру?» «Да, сэр, смогу». Хотел бы и я в это верить. «Капитан, по Хамви возможно сработать в два ствола», — сказал Асказьян. «Там один человек. Он может либо вести машину, либо стрелять. У них не хватает людей». Они расслабились, так? Если пулеметчик высунется из машины и встанет за пулемет, мы сможем его сделать? Вопрос более чем интересный. Тем и хороши машины с афганским бронированием, что пулеметчик в них не открыт всем ветрам и пулям, а находится в командирской башенке, защищенной броней и толстыми бронестеклами. Для того, чтобы поразить стрелка, нужно попасть в амбразуру. Интересно, а стекло этой башенки выдержит выстрел из М-107? Черт его знает. «Вопрос», — сказал Родерик. «Ну, даже если грохнем мы этот пост, что потом?» «Потом поедем с комфортом». «До первого вертолета?» «Вертолет еще должен нас найти». «А как насчет маяка? А работает ли он сейчас?» «Вот уж воистину. Думаем старыми категориями. Сейчас многое из того, что раньше казалось само собой разумеющимся, просто исчезло. Исчезла часть среды человеческого обитания и не самая худшая часть». «Если действуем по первому варианту, — сказал Асказьян, — кому-то из нас надо будет расположиться так, чтобы снять пулеметчика на Хамви, если он все же начнет стрелять. А он начнет стрелять. Я не верю, что он вылезет из машины, как только просечет, в чем дело». «Допустим, три снайпера, у двоих бесшумное оружие. У меня глушителя нет, но есть винтовка. Получается, я вступаю в игру, только если вы не справитесь». «Капитан, вам лучше изначально держать Хаммер, пока мы разберемся с теми, кто не на машине. У вас будет шанс». «Это точно. Шанс у меня будет. И неплохой. Если тот, кто сидит в Хаммере, поняв, что стреляют, полезет к пулемету. В этом случае у меня есть шанс свалить его с первого выстрела». «Так и поступим». «Мы не решили один вопрос», — напомнил Родерик. «Где будет находиться кадет?» «С кем-то из вас», — пожал плечами я. «Сержант, наверное, вам придется стать офицером-воспитателем. Иного выхода нет». На самом деле все получилось намного проще. Выдвинувшись на позиции, это только сказать легко, на самом деле процесс сей для снайперов муторен и утомителен, мы обнаружили, что боец, долженствующий дежурить за пулеметом, отправился принимать пищу. Нормально. Просто ушел из машины, сел у костерка так мирно и начал принимать пищу. Да, они поставили пост перед мостом, но самого главного и самого опасного – пулеметчика в бронированной неприступной для пуль машине – не было. Остальное произошло быстро. Если описывать кратко, то они расслабились, и мы их поймали врасплох. Даже обидно, но хоть бы сигналок каких-никаких поставили или датчиков. Подберутся вот так вот и... Трое вкушали какое-то блюдо, как вдруг один выронил тарелку и начал валиться на бок. Второй свалился прямо в костер, третий вскочил, и пуля отбросила его назад. Все это происходило в абсолютной тишине. Четвертый умер на посту. Скинул винтовку, но выстрелить не успел. Пятый, снайпер, просто упал вниз, выпал из своего гнезда на землю и тоже умер. Шестой попытался скрыться за машиной. Кажется, в него попали сразу две пули. Вот так вот действуют снайперы-разведчики. Быстро и тихо. Там был седьмой. Первым его увидел я. Мы не предусмотрели всего, выносной пост был на другой стороне дороги, чуть вглубь, и мы просто не увидели его. Это был единственный опасный момент операции. Он бросился к Хаммеру с понятными целями, мелькнул в перекрестье прицела, и я автоматически, особо не размышляя, нажал на спуск. Расстояние было небольшим, пуля попала в бок и отбросила его от Хамви. Второй раз я выстрелил уже прицельно, переведя дух. Последнему, седьмому, не хватило пары секунд, чтобы оказаться под прикрытием брони. Нужно было выждать побольше, но от костра стало вонять паленым мясом. А раз я был ближе всего к мосту, то и первым переходить его пришлось мне. Мост как мост, только в одном месте следы пуль и кровь. Здесь и раньше это было не слишком оживленное место, за исключением уикендов, а сейчас и подавно. Опасность была только в том, если мы пропустили какой-то скрытый пост, а этот пост, вернее человек на этом посту, оказался настолько хитрым и умным, что решил просто отсидеться и подождать, кто выйдет из леса, проверить плоды трудов своих. Если бы можно было, мы бы ждали до темноты, но до темноты будет как минимум один облет местности, и надо было к этому времени все убрать и отсюда убраться. Первый, тот, что только что пытался забраться в машину, мертв. Второй, с поста, мертв. Третий, четвертый. Первое, что мы сделали, когда перешли мост, это вытащили столь неудачно упавшего, даже не знаю, как назвать-то, из костра, чтобы не вонял. Потом стащили всех в одно место, начали обыскивать.